Речь Ларисы стала вовсе уж бессвязной, но Лерона не пыталась вникать в ее смысл. Одно слово из всей этой мешанины криков и слез зацепило ее, и не просто зацепило, а словно бы в самое сердце ударило. «Шторм». «Кто такой Шторм?» — тихо спросила она, и что-то такое было в ее тоне, отчего Лариса мигом прекратила истерику и низким от слез голосом, но сдержанно ответила: «Это Коржаков. Это его тюремная кличка. Шторм — мой бывший муж. У меня была непростая жизнь, я никогда не была праведницей». «Что такое Шторм?» — выкрикнула Лерон, которой меньше всего на свете была интересна жизнь Ларисы, как праведная, так и неправедная. «У него татуировка. Вот здесь, на правом предплечье», — показала Лариса. «Такие синие буквы. Шторм. Лерон, что с тобой?» «Да ничего особенного. Просто она почувствовала, что сейчас умрет от ужаса, умрет от воспоминаний. Тот жаркий день, электричка, набитая народом, несколько мужчин, взявших их с Микой в кольцо, тыкавшие в них свои ножи, те, которые их... Нет, невозможно вспомнить об этом, и невозможно забыть. Шторм. Тот человек, да человек ли он, насиловавший Мику, а он смог, наконец, овладеть Лерон. Это была не случайность, это была тщательно продуманная встреча». Она вдруг вспомнила слова нотариуса о том, что Коржаков всеми доступными способами пытался помешать ее браку с Микой. «Пытался, да. Он устроил для них этот позорный кошмар в поезде, надеясь, что Лерон убежит, сломя голову от такого мужа. Она убежала бы, если бы не Лариса. Тогда он послал к ней Вишневского, чтобы тот сначала поселил в ее душе тревогу, а потом убедил поинтересоваться завещанием. Да, Коржаков любым способом хотел поссорить ее с Ларисой и Микой, переманить ее на свою сторону». «Интересно, а как он рассчитывал строить с ней деловые отношения? Тоже через посредников? Никогда не встречался бы с ней, понимая, что она узнает его, в какой бы обстановке они не увиделись? А она узнала бы? Или нет? На его лицо, это хмурое, агрессивное, недоброе лицо, лицо человека, для которого не существует ничего святого. Лерон так старательно изгоняла его из памяти, но она видела его? Видела?» «Видела потом». И вдруг она вспомнила... «Это Шторма», — изобразил Жушка на своей картине «Гибель Гиацинта». «Это Шторм поддерживает умирающего юношу, а юноша сам Жушка». Лишь только Лерон вспомнил о своей любви, как мигом забыл обо всем остальном, о своей боли, о своем ужасе. И голос Ларисы, которая все это время испуганно тормошила, окликала ее, наконец проник в сознание. «Лерон, да что с тобой? Очнись, скажи, что с тобой?» «Погодите», — слабо отмахнулась Лерон. «Ничего со мной, ничего. Скажите, скажите, ради бога, а Жушка, он знаком с этим вашим Штормом? Знаком с Коржаковым?» У Ларисы стало странное выражение лица, и голос звучал так странно. «Не знаю. Я даже и в мыслях такого не держала, но заподозрила, когда увидела эту мерзкую рожу на той картине. Ты поняла, на какой. Как ни старался он придать Шторму неземную красоту, я узнала этого подонка. Сначала думала, что мне померещилось, потом вспомнила какие-то разговоры о том, что у Жушки есть серьезная поддержка в криминальных кругах. Отсюда все эти его беспрестанные выставки, шум вокруг них, эта пресса, которая кричит о каждом мазке его кисти, эти зарубежные вояжи. Я спросила впрямую, знает ли он Киржакова, он не захотел отвечать, просто буркнул, что это не мое дело, а Мику вообще далеко послал. Я думаю, они знакомы, Жушка и Шторм. Единственное место, где они могли встретиться, это в тюрьме». «Где?» С трудом проговорила Лерон губами, которые вдруг перестали слушаться. «На звезде», — грубо ответила Лариса. «От тюрьмы до отцу мы не зарекайся. Слышал такое выражение?» Да, такое выражение она уже слышала. Алена осторожно приподняла щеколду и вошла во двор. Огромный мохнатый пес, который вполне мог без ущерба для здоровья зимовать на полюсе и холода, приоткрыл один глаз, но даже не гавкнул, увидев ее. Дело было то ли в жаре, конечно, обессилевшей его, то ли в том странном почти гипнотическом воздействии, которое Алена производила на собак, особенно больших, страшных, свирепых и умных. То есть всякая пузатая коротконогая мелочь могла ее запросто облаять, но вот такие выдающиеся образцы собачьей породы мигом чуяли в ней высшее существо и отходили на запасные рубежи. Ах, кабы люди вот так же чуяли в ней особу куда более значительную, нежели это могло показаться на первый взгляд. Ну... Люди вообще уступают собакам сообразительности. Это еще кто-то из классиков подметил. Только Алене сейчас не досуг было вспоминать, кто именно. «Привет», — шепотом сказала она псу. «Извини, гладить тебя мне некогда. Может, на обратном пути, если время останется». «Если он вообще будет, этот обратный путь». Кругом стояла тишина. Ничто не указывало на наличие в доме большого семейства. Впрочем, Алена предполагала это с самого начала. Она поднялась на крыльцо и приоткрыла дверь. Путь лежал через до невероятности захламленную прихожую, и Алена брезгливо поморщилась. Она была весьма чувствительна к запахам, а здесь воняло какой-то душной кислятиной. С таким же выражением лица она и вошла в следующую комнату, вернее, кухню, и тут же брезгливая гримаска уступила место ехидной улыбке. Потому что в этой кухне около холодильника стоял Смешарин. Жуткие тренировочные штаны, майка задрана, пузо свешивается через резинку штанов. Одной рукой он это пузо почесывает, а другой держит бутылку пива. Пластиковую бутылку и хлещет из горлышка эту гадость. Честное слово, первым побуждением Алены было дать дёру немедленно, вот сию секунду. Нет, не от страха, вовсе нет. При мысли о том, что придется общаться с человеком, который пьет пиво залпом, к тому же из горлышка пластиковой бутылки, у нее от отвращения ноги задрожали. С другой стороны, она от души надеялась, что общение ее со Смешариным окажется не очень долгим, что на помощь ему явятся более окультуренные образцы человеческой породы, несомненно, более опасные при ближайшем рассмотрении, но от них хотя бы бурдой прокиши разить не будет. «Привет», — сказала Алена и лучезарно улыбнулась. «Осторожнее, не подавитесь. Ничего, что я без стука?» Смешарин отнял от рта бутылку и уставился на Алену, не то озадаченно, не то смущенно. «Привет, а как же тебя бухой пропустил-то, не тявкнув?» «Бухой», — легко вычислила наша надиво-логичная мыслящая героиня, — «это пес. Бедолага, как корабль назовется, так он и поплывет». «На меня собаки не лают», — усмехнулась она, — «я волшебное слово знаю». «Чё приперлась-то в такую рань?» — не спешил проявлять гостеприимство Смешарин. «Мы ж через 2 часа уговаривались, я вон, видишь, еще не готов». Он сделал странное движение ногами, как будто подчеркивая неприглядность своих штанов и шлепанцев. «Ну да, на нем были еще и пластиковые шлепанцы, выцветшие розового цвета 40-последнего размера». «Да пустое все это», — великодушно отмахнулась Алена. «Чепуха. Я пришла так рано, потому что мне интересно было познакомиться с вашей семьей. Но вижу, никого нет дома, да?» «Я, собственно, так и думала». «Эй, а те чудо моей семьи-то?» — набучился Смешарин. — «Ты хоть к ней лапы-то не протягивай!» «С вашего позволения, у меня не лапы, а руки!» — обиделась Алена, вспомнив, как несколько раньше он уже называл ее лицо рожей. «И к кому я их уже протягивала?» Выражение лица рожи, нужно подчеркнуть, у Смешарина было по-прежнему тупое, как бы ошарашенное, но в глазах мелькнула острая досада. И Алена догадалась, он свою обмолвку понял, спохватился. Он совсем даже не такое бестолковое бревно, каким хочет показаться. Впрочем, это ей раньше было ясно. Но тем лучше. Можно перестать притворяться. «Вы полный сбор уже успели протрубить или нет?» — спросила она насмешливо. «Чё?» — насторожился Смешарин, выпучив глаза для усиления эффекта. «Через плечо!» — поморщилась Алена. «В детстве у нас такая поговорка была. Через плечо да по лбу. Я имею в виду, сообщников своих уже созвали?» «Каких сообщников?» — еще пуще выкатил глаза Смешарин. «Сообщников по убийству господина Коржакова. Тише, тише, не падайте в обморок и не тратьте время на бесцельные восклицания», — выставила она ладонь. «За что вы продали своего бывшего подельника и товарища по зоне? В чем конкретно выражались ваши 30 серебряников? В доле в разработке месторождения Красного Шерла? Или просто в том, что его предприятие по грузоперевозкам перейдет к вам?» Алена Дмитриева никогда не играла в покер, но блефовать всю жизнь научила ее виртуозно. Она ни о чем толком не знала, совершенно ни о чем, и ни в чем не была уверена, кроме главного, и поэтому ничуть не удивило, что Смешарин не зациклился на конкретном содержании пресловутых 30 серебряников, а тоже сразу перешел к главному. «Кого это я предал? Когда? Че ты городишь ненормальное? Или тебе не только нос той пряжкой расшибли, а заодно и мозги вышибли?» «Нет, он все еще пытается Ваньку валять. Понимаете, Павел Степанович», — светским тоном проговорила Алена, — «только идиоту не ясно, что убийство Коржакова было очень тщательно организовано. Использование курара или чего-то вроде него, гололина, табакокурарина, не знаю, еще каких-нибудь курары подобных препаратов — это дело непростое. Согласитесь, Вряд ли кто-то будет шляться по улицам со шприцем, наполненным этой гадостью в надежде просто встретить Коржакова и уколоть его. Хм. Для того, чтобы убийство удалось, требовалось, чтобы он оказался в нужное время в нужном месте. Доставить его туда могли только вы. Доставить и подставить. И вы это сделали. Надо отдать должное Смешарину. Ваньку валять он перестал немедленно. Молчал, но Алена уловила взгляд, брошенный им на настенные часы. Он ждал, он торопил время, он боялся Алены, он жаждал появления тех, кому сообщил, что писательница Дмитриева будет у него во столько-то. Он дал им срок, как следует подготовиться. Но Алена не собиралась им этого времени давать. Только не хватало, чтобы откуда ни возьмись явилась Лариса Сахарова со шприцем наперевес или кто-то еще. Думаю, такой человек, как Коржаков, или Шторм, как вы его назвали, не доверял бы первому попавшемуся человеку, а вам он доверял. С чего вдруг? Чем вы это заслужили? Думаю, что и вы были со Штормом в заключении. Думаю, вы повязаны с ним каким-то общим делом, кровавым. Я примерно представляю себе, что это было, но... Черт бы подрал товарища Бергера с его чистоплюйством, гневно подумала Алена. Как ей нужна информация, которую получить, ему было только руку протянуть, а он не захотел. Смешарин издал какой-то звук, средний между рычанием и мычанием, и двинулся на Алену, как разъяренный бык. Она сунула руку в предусмотрительно открытую сумку и выхватила пистолет. Ну а как же? Какая героиня детективов, или, по крайней мере, их сочинительница, ходит без оружия? Пистолет, правда, был газовый, долгие годы лежавший без всякого употребления, но несколько месяцев тому назад опробованный. Это стоило Алене Дмитриевой немалой нервотрепки, но зато теперь у нее имелось оформленное по всем правилам разрешение на его ношение и применение. Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Последний взрыв». Во время своих блужданий по интернету она вычитала, что отличить газовик от его боевого аналога может только очень сведущий человек, что беглым взглядом это сделать невозможно. Черт его знает, может, Смешарин таким человеком был, а может и нет. Тут Алене приходилось рассчитывать только на знаменитый русский авось, потому что компетентные органы в лице товарища Бергера отказали ей в своей поддержке. Смешарин отшатнулся, и у Алены радостно дрогнуло сердце. Но отнюдь не руки, сжимавшие Беретту, он не отличил. Авось шанс вывезет, как ему положено. «Можете не сомневаться, что я сюда не одна пришла», — сообщила она, изо всех сил стараясь не показать, как трясутся ее поджилки. «Поэтому ведите себя в рамках приличий». «Да ладно врать», — вздохнул Смешарин. «Еще тебя одну бухой пропустил бы...» Коли правда, ты из таких, на кого собаки не лают, но никого другого ни-ни, особенно мужика какого-нибудь. Так что ты одна пришла. Но это дело уже не меняет. Убери газовик свой. Не равен час выпалишь, так вони не оберешься, только все дело испортишь. Чем меня такой ерундой пугать? Я же не из таковских. Да и ладно, я и так давно понял, все, швах дело. Я так и ждал, что меня либо сам Шторм погубит, либо его бывшая баба, а не два сапога пара. Алена опустила руку с неоправдавшей ее чаяний Береттой. Чувствовала она себя весьма глупо. И так Смешарин оказался все же дока в вопросах боевого вооружения. Впрочем, этого следовало ожидать, если он в самом деле, как это говорят, чалился. Не стоит недооценивать противника. Алене еще повезло, что он не кинулся на нее всей своей разбухшей от пива массой. И нужно как можно скорее согнать со своей физиономии налет растерянности, взять себя в руки и ошеломить Смешарина догадливостью. «Бывшая баба Шторма — это Лариса Сахарова?» — небрежно спросила она, и была вознаграждена туповатым изумлением, сверкнувшим в унылых глазах Смешарина. Он вздохнул, и это было красноречивее всякого признания. «Ну да», — удовлетворенно кивнула Алена, — «я так и думала. Так и знала, что это она заводила всего этого дела, и вовлекла сюда и сына, и невестку этого несчастного художника, и его брата, и вас с пути сбила, подкупила». «Какого еще брата?» — недоумевающе спросил Смешарин. — Не было никакого брата. И зря ты всех собак на Лариску навешиваешь. И переговоры со мной не она вела, а Женька. Ну, художник этот. И вообще, я точно знаю, что там у всех были причины со Штормом разделаться. Всем он жизнь успел изгадить. — Как не было брата? — нахмурилась Алена. — А кто ж тогда... И осеклась. Ее вдруг осенила догадка. Смутное пока еще, по сути дела, даже не осенило, а так забрезжило в уме. Но многое благодаря ей могло быть объяснено. А прежде всего, тайна двух царапин на локтях Шторма. И становилось понятным вороватое выражение лица Ильи на фотографиях Андрея. И то, почему ему позвонила именно Лерон, а не Лариса. Очень многое прояснялось. Но Смешарина в эту догадку посвящать не следовало, это точно. А сначала надо было вытянуть из него максимум подробностей. «Ладно, Господь с ним, с братом», — торопливо сказала Алена. «Видимо, я что-то напутала. Это неважно. Вы мне лучше скажите, перед художником-то чем Шторм провинился? Их пути где пересекались? У него какие причины ненавидеть Шторма?» «Нашла дурака тебе рассказы рассказывать», — фыркнул Смешарин. «Если умная такая, то и сама знаешь, а не знаешь, так переживешь». Алена посмотрела на него с сожалением. «Он, конечно, вряд ли ходит на выставки модных художников, ему невдомек, что Жужка, поддавшись неодолимому соблазну, который одолевает всех без исключения творцов, обнажиться перед публикой и бичевать себя принародно, исповедался в своем несчастье перед огромной массой людей. Пожалуй, никто, кроме Алены, ничего в этой исповеди не понял. Слишком страшна, неправдоподобна, по сути дела, и реально была она. Да, Алена поняла лишь потому, что знала об убийстве Шторма и не сомневалась, что именно Жужка принимал в нем самое активное участие». «Я все знаю», — кивнула она. «Меня только какие-то подробности могут интересовать, но суть мне известна». «Ну и подави своей сутью», — проворчал Смешарин. «Кому от этого прок, от того, что ты все знаешь? Заявление в милицию подашь, что ли? Да кто тебе поверит?» «А почему вы думаете, что я его уже не подала?» — заносчиво спросила Алена. Разговор начал принимать какой-то не тот оборот, и ей это не нравилось. «Да черта с два ты одна сюда приперлась бы, если бы подала», — объяснил Смешарин. — Небось, понимаешь, что в змеиное гнездо сунулось. Мы все один за другого стеной стоим. Потому что хоть Шторм и заслуживал самой мерзкой смерти, мы за ним в могилу лезть не намерены. Нам проще и тут тебя угробить и концы в воду спрятать, так что никакой комар носа не подточит. — Как это? — тупо спросила Алена. — Как угробить? — Молча. Вздохнул Смешарин и вдруг пошел на нее, расставив свои мощные лапищи. «Сейчас цапаю, да шею-то и сверну, пикнуть не успеешь. А потом придумаем что-нибудь. У нас тут гаражи неподалеку строятся, туда и сунем в какой-нибудь пустой, и пока тебя найдут, уже и забудут, кого и зачем искали». С каждым словом он подступал все ближе и ближе к Алене, и она уже оказалась притиснута к самой стене. И глаза его тупые, равнодушные к ней, к ее жизни и смерти, осоловело от пива надвинулись, и нахлынул волной этот омерзительный запах, и тошнота подкатила к горлу, и она перестала дышать и в ужасе подумала, что... Ничего подумать она не успела. Только прилив ледяного влажного ужаса ощутила, когда голос, спокойный и насмешливый, вдруг заставил Смешарина замереть, а Алене дал возможность перевести перехваченное смертельным страхом дыхание. «Эй, Пашка, если ты задумал душегубство учинить, позаботься, чтобы хоть свидетелей не было, то ведь не отбрешешься потом». Смешарин повернулся, неуклюже, словно заблудившийся в трех соснах бык, и Алена увидела Илью Вишневского, который стоял, прислонившись к притолоке, сунув руки в карманы и с откровенным интересом оценивал попытку убийства писательницы Дмитриевой. «Ты как сюда попал, адвокат?» — вскричал Смешарин. «Ты как сюда попал? Тебя почему бухой не тронул?» «Слово знаю», — усмехнулся Илья волшебное. «Развелось вас, волшебников, на нашу голову!» — с ненавистью проворчал Смешарин. «Как подменили собаку! Иди отсюда не мешай, что тебе надо? Не твое это дело, ты не знаешь ничего, твое дело — сторона. Шторма жалко стало, который тебе деньжат отваливал несчитанно? Да ладно, брось. Ты же к этой девке, как ее, невестке Ларискиной, уже в душу успел влезть, она тебе и будет теперь платить, если это вот приблуда не помешает». «Ну, во-первых, к девке этой в душу не я, а братец мой влез. Так что зря ты меня в меркантильности обвиняешь», — хохотнул Илья. «А во-вторых, мое дело как раз не сторона. Тут ты глубоко ошибаешься». «Не пойму я чё-то ничего», — тупо проговорил Смешарин. «Опять про братьев каких-то толковать начали. Это к чему?» «К тому», — терпеливо пояснил Илья, — «что убивать эту, как ты выразился, приблуду, глупо. Прежде всего, потому что она и впрямь успела уже о своих открытиях разболтать, где не надо. И тут нам легким испугом, как в истории со штормом, отделаться не удастся. Так что убери руки, Павел Степанович, и давай лучше спросим барышню, что она хочет за молчание. Причем советую не тянуть время, потому что если мы с тобой еще можем сухими из воды выскочить, то когда Лариса сюда притащится, ситуация осложнится на порядок. А что касаемо братьев, то я брат Женьки. Вот такая история.